Глава 24. Преимущество скорости. Покинув жемчужину, Алекс подплыл к поджидавшим его Кьюфт, Чапену и нескольким офицерам черного хирурга. За ними зависли войска Альянса, бойцы его отряда, другие великие школы и свободные из армии Наколоса. Также неподалеку находились мастера троп, готовые открыть проход для всей этой толпы. Согласно установленному порядку, свободные и великие школы должны были зайти в жемчужину через 4 часа после войск Фугора. Вероятно, Альянс мог бы и самостоятельно зачистить Хептру, но развивать чемпионов нужно было всем без исключения, в том числе и свободным Наколоса. Однако на ближайшие 4 часа жемчужина будет принадлежать Кьюфт и Алексу. Это их награда за уничтожение кукловода. Другие крупные альянсы с удовольствием бы оттеснили Кьюфт, но желающих почему-то не нашлось. Слишком опасно было заходить внутрь без черного хирурга, а Алекс сделал выбор в пользу Хугора. «Что там?» — нетерпеливо спросила Кьюфт. «Все как всегда. Ментаты прячутся внутри океана. На вид отличий нет», — объявил Алекс. «Значит, монстры пока ничего не поняли». «Надеюсь, что так». Несмотря на то, что черный хирург каждый раз полностью уничтожал ментатов, риск утечки информации сохранялся. В конце концов, у ментатов имелись монстры-наблюдатели, которых довольно сложно было вычислить на расстоянии. А вдруг они могут заглянуть в жемчужину снаружи? Тогда они смогут рассказать своим хозяевам на других планетах об ожидающей тех опасности. Но опасения пока не подтвердились. «Контролер меня заметил и начал стрелять, поэтому надо немного выждать», — продолжил Алекс. «Зайдем через полчаса». «Обязательно так и сделаем», — кивнула Кьюфт и неожиданно добавила. «Кстати, тут от Наколоса пришло уведомление. Он собирает лидеров школ на большую встречу». «Когда?» — поинтересовался Алекс. «Как только закончим с Хептрой». «Ха, меня он тоже пригласил. Причем на личную аудиенцию. Интересно, чего Наколос хочет?» «Наверное, договориться. Пойдешь?» — полюбопытствовала Кьюфт, которая немного знала о взаимоотношениях между черным хирургом и Наколосом. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Алекс. «Послушаю, что он скажет. Но это потом. Сначала закончим с Хептрой». «Точно. Не стоит строить планов до окончания зачистки. Плохая примета». Получасовая пауза после разведки была стандартной процедурой, о которой бойцы прекрасно знали. Поэтому они спокойно осматривали оружие, проверяли каркасы. В общем, готовились к очередному погружению. Страха никто не показывал. Во-первых, это же не первое их погружение. А во-вторых, адепты отличались от простых разумных готовностью к риску. Тем более сила Альянса возросла. Например, практически все чемпионы Хугора получили тела потенциала, так как Алекс помогал союзникам с развитием. Даже тем войскам, что не погружались в океан. Для этого он периодически подключал их к отряду организму во время второй фазы зачистки после уничтожения очередного кукловода. А за счет большего количества энергии от союзников развитие черного хирурга также ускорялось. В общем, все были в выигрыше. Но, разумеется, особое внимание Алекс уделял передовому отряду Хугора, с которым погружался в океан. В результате большинство диверсантов уже сформировали зеленые тела потенциала, а их число увеличилось до 2 миллионов. Можно было бы брать с собой больше народу, однако мини-армию нужно было тащить до центра, защищать по дороге, лечить от отравления. К тому же все бойцы должны были уместиться в зоне восприятия и еще оставить пространство для использования техник. Поэтому Алекс остановился на 2 миллионах. Пользуясь паузой, он вызвал интерфейс. Уровень 13. Энергия ядра 3 995 000 единиц из 4 150 000 единиц. Энергия хранилища 80 резервов 328 400 000 единиц из 332 000 000 единиц. Трансформация. Высокая вероятность. Врата 20. Ранг свидетель. Тело потенциала 3 грейд. Синяя, сплошное. Среда, нейтральная, воздействие, частичная слепота. Сигнатуры, обычные. Универсальный фильтр, максимальное. Общее усиление тела, максимальное. Уникальное, изолированное хранилище, 2 звездочки, 89%. Пространство в пространстве, звездочка, 65%. Пустота разума, звездочка, 74%. Шаг пространства, 2 звездочки, 95%. Восприятие пустоты, 18%. Поток, 2 звездочки, 96%. Тление, прочерк. Озеро пустоты, звездочка, 69%. Капсула, звездочка, 74%. Нечто в ничто, прочерк. Скользящий удар, 2 звездочки, 93%. Резчик, звездочка, 84%. Жернова пространства, звездочка, 51%. Сфера силы, 31%. Потенциал как огонь, максимальная. Фокус, 28%. Жидкий хаос, 12%. Всплеск, звездочка, 50%. Контакт, звездочка, 59%. Инженер пустоты, прочерк. Нить, 14%. Без категории, интуиция пространства, алхимик, прочерк. Таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, спутники, миром. За последний месяц ряд навыков неплохо поднялся. Некоторые даже приблизились к усилению. Хотя контакт, например, рос слишком медленно. Но это потому, что черный хирург часто передвигался между мирами с помощью транспортной системы троп, а не своим ходом. Вот контакт и отставал. С другой стороны, прогресс был, а время до конца большой гонки имелось. «Нельзя получить все и сразу», — подумал Алекс. Да, именно контакт должен был найти дорогу к Вантану, и очень хотелось заняться им вплотную. Но это означало, что придется отложить остальные навыки, чего он не мог себе позволить. Большую гонку же никто не отменял. Его главная задача сейчас — бить кукловодов, чтобы тело звезды росло и не возникало чувства голода. Пока он с задачей справлялся. В этом ему помогали многочисленные эликсиры. Как ни странно, они работали довольно неплохо. Причем как сильные, так и слабые. Алекс даже решил, что дело не в количестве вложенной в эликсир энергии, а в ее разнообразии. В смысле, клетки трансформируются, когда получают достаточно разнообразное питание. Да, эффект длился недолго, но все равно это был хороший знак. Если поблизости не окажется кукловодов, некоторое время он продержится на эликсирах. Кстати, некоторым из них нашлось применение, так сказать, по прямому назначению. То есть для усиления бойцов черного хирурга. Такое использование лицензия позволяла. Главное, не продавать продукцию наружу, а использовать ее для членов отряда никто не запрещал. Именно этим Алекс и занимался. Например, хорошо работали эликсиры на защиту от определенных сил, для увеличения скорости работы матриц, повышения реакции тела и некоторые другие. В общем, польза от них была. Поэтому он их клепал не только для развития тела звезды, благо крови хватало. С добычей вообще все хорошо получилось. Один кукловод в среднем приносил от 60 до 100 тысяч капель крови бесформенного, что в несколько раз превышало улов с того дохляка на границе квазара. Помнится, с хозяина Глонара вышло всего 8 тысяч капель. Собственно, по результатам варки Алекс теперь примерно оценивал силу квазисуществ. Хотя тут большее значение имело не количество ментатов в стае, а сколько окружающих монстров выпьет кукловод перед атакой. Но даже миром не жаловалось на уничтожение законной добычи. Все компенсировалось каплями. Тем более черный хирург получал дополнительные врата от Кьюфт. В результате постоянных зачисток и охоты за кукловодами к настоящему времени Алекс наварил больше 500 000 капель. Правда, 100 000 уже потратил на эликсиры для бойцов, несмотря на свои планы набрать побольше капель перед путешествием в Антан. Но он не переживал. Использование эликсиров было распространенной практикой среди великих школ. Кьюфт, например, не жалела средств на снаряжение, и каждый ее боец хранил неприкосновенный запас эликсиров и артефактов на непредвиденный случай. Другие богатые школы придерживались аналогичных правил. Эликсиры стали популярными после памятного случая, когда Вселенная на неделю снизила поток энергии для всех адептов квазара. Объяснялось это взрывами жемчужин у соседей. Но пострадали все, включая черного хирурга, который как раз зачищал очередной мир во время Великого Перебоя. Правда, отряд-организм перебой практически не затронул, и энергия к ним поступала в прежнем количестве. Но толку-то! Поток энергии воплощения через союзников снизился в несколько раз, а именно для этого союзников и брали. Хорошо еще, что кукловод и контролер к тому моменту уже умерли, и шла финальная часть зачистки. Но все равно пришлось несладко, и несколько дней все балансировало на грани. К счастью, потом все наладилось, однако пользу эликсиров оценили все. На этом польза от эликсиров не заканчивалась. Алекс надеялся, что переработка крови внутри белой пустоты развивает инженера. Конечно, навык трансформировался не благодаря последовательным усилиям, как другие умения, а путем экстремального опыта и откровений. Но что-то подсказывало, что если не использовать инженера по назначению, то он не трансформируется, когда представится такая возможность. Нельзя же, лежа на диване, стать сильнее, даже если тебя откровение вдруг настигнет. Надо еще и тренироваться постоянно. Поэтому Алекс варил эликсиры. Целью тренировки инженера он еще придумал хранить готовую кровь в белой пустоте. Благо, она там не пропадала, даже после боя, в отличие от энергии воплощения. Хотя, по правде говоря, другого выхода просто не было. Сотни тысяч капель требовали дорогостоящих хранилищ, но даже хорошо запакованные грозили изменить окружающее пространство. Это как хранить в кармане миниатюрный работающий атомный реактор. Мало ли что произойдет. А вдруг реальность возьмет и изменится в самый неподходящий момент. Инженер же в этом смысле был полностью безопасным. Точнее, пока не демонстрировал признаков разрушения. Впрочем, не демонстрировал он и признаков близкой трансформации. «Интересно, что ему нужно для развития?» — гадал Алекс. «Может, надо сварить мега-кукловода из средоточия?» «Думаешь, в средоточиях квазисущества больше, чем в жемчужинах?» — спросила Миром. «Должны же средоточия чем-то отличаться. Они иногда целые звездные системы охватывают». «Не уверена, что хочу встречаться с подобным монстром». «Рано или поздно это произойдет. А судя по нашему продвижению, скорее рано, чем поздно», — пробормотал Алекс, рассматривая навыки. Вообще, он заглянул в интерфейс не для того, чтобы проверить инженера. Его интересовала другая способность. «Сигнатуры. Уникальные. Всплеск. Звездочка. 50%». Навык усилился под самый конец прошлой зачистки, поэтому толком проверить его не было возможности. Всплеск же работал на заемной энергии воплощения. В этом и заключалась его уникальность. Точнее, Алекс мог тянуть черного хирурга некоторое время на своем резерве, но это максимум подходило для неторопливого облета планеты. Поэтому экспериментировать со всплеском придется в реальном бою. Так или иначе, навык обновился вовремя, и именно на него Алекс сделал ставку в зачистке Хептры. Умение должно было быстро доставить их к центру жемчужины. Ментаты, конечно, напрягутся и начнут активно мешать, но этого все равно не избежать. «Время вышло», — сообщила Миром. «Заходим», — кивнул Алекс. Полчаса спустя он созерцал высушенные трупы чудовищ, плавающих вокруг. Врат внутри монстров не осталось, все выпил кукловод. Впрочем, в этом не было ничего удивительного. Гораздо важнее, всплеск показал себя просто отлично. Движению отряда не смог помешать ни контролер со своим планктоном, ни дубль реальности кукловода. Ну а в конце скоростного спуска черный хирург и союзники схлестнулись с квазисуществом. Сам бой удивления также не вызывал. Когда ментаты начали гибнуть, кукловод выпил контролера и кучу монстров вокруг, после чего напал на Алекса, который специально подставился, чтобы враг не выбрал случайно другую цель. Поглощенные монстры не помогли квазисуществу, и сейчас оно варилось в инженере пустоты. «Неплохой результат», — произнес Алекс. «Кукловоды постоянно учатся», — не согласилась Миром. «Дай нашему время, и он бы подобрал тактику». «С обновленным всплеском времени у него не будет, а сбежать я ему не дам». «Если продолжать защищать одну жемчужину за другой, ментаты могут догадаться, что у нас есть супероружие, и ментаты начнут сбегать, а тогда информация о тебе распространится по квазару». «Даже если они видят отклонение, я бы на их месте не сбегал», — хмыкнул Алекс. «Я бы использовал другую тактику». «Какую?» «Укреплял бы средоточие на нашем пути, а всем ментатам в жемчужинах отдал бы приказ задержать нас любой ценой». То есть мало того, что квазисущества в средоточиях больше, само это место может быть дополнительно укреплено. Не могу сказать, что меня это радует. Проворчала миром. Может, Наколос что-то знает, поэтому нас и позвал. Вторая фаза зачистки прошла стандартно. Диверсанты поднялись, присоединились к основной армии адептов и принялись ждать. В самом бою они практически не участвовали. Собственно, поскольку контролер исчез, жемчужина уже не представляла опасности, и можно было отдохнуть. Течению энергии это не мешало. Но Алекса такие мелочи не интересовали. Он даже за паутиной связи особо не следил. Этим занимались лекари. У него имелась куда более важная задача. Началось все с того, что Кьюфт обратила его внимание на перекос в развитии. Мол, личная сила уступает контролю над вибрациями. Впрочем, Алекс это и так прекрасно знал. «Могу тебе с этим помочь», — предложила тогда Кьюфт. «Конечно, чтобы научиться управлять собственным звучанием на достойном уровне, нужны столетия, но с чего-то надо начинать. Когда получишь линзу, эти умения тебе сильно пригодятся. А что-то мне подсказывает, что до 16 уровня ты быстро доберешься. За пару сотен лет, а то и быстрее. Мне даже интересно, сколько тебе сейчас лет? Полагаю, что не больше 300». «Ха, ты почти угадала», — усмехнулся в ответ Алекс. «Тогда советую воспользоваться моим предложением. У меня есть уникальный специалист — учитель силы». «Хм, я только слышал о таких, но никогда не видел». Алекс действительно только слышал об учителях силы, которые были такими же уникальными специалистами, как лоцманы или полководцы. Еще он знал, что все они — последователи боевых концепций, а их уникальность заключалась в помощи силы во время обучения. То есть источник не только помогал им в сражениях, но и подсказывал, что делать с учениками. В результате обучение переходило на совершенно иной уровень. «Не уверена, что в нашей игле есть еще учителя силы», — усмехнулась Кьюфт. «Своего мы держим в секрете, так что не отказывайся. Считай это моей благодарностью. Правда, его методы могут быть довольно необычными, но ты должен выдержать». «Что ты имеешь в виду?» «Чем выносливее ученик и чем больше нагрузку он может вынести, тем быстрее идет обучение. Но ты крепкий парень, так что я за тебя не волнуюсь». «Звучит многообещающе. Хорошо, зови своего специалиста». Алекс прекрасно знал о своей проблеме с контролем личного звучания. Разгон сознания помогал, но нельзя все время выезжать на разгоне. Следовало и базу подтянуть. Насколько это возможно за такое короткое время, конечно. В общем, отказываться от помощи он не стал. И во время перерывов между битвами тренировался с Телвисом. Так звали невысокого адепта с глазами лемура и длинными пальцами. Несмотря на безобидный внешний вид, Телвис оказался довольно требовательным учителем. Этим он напоминал Самула, одного из первых учителей Алекса, встреченного еще на Шидаре. Кстати, важной составляющей тех тренировок было развитие контроля, который Самул приравнивал к мастерству. Примерно тем же самым занимался и Телвис. Только называлось это «управление личным звучанием». Телвис признавал таланты и статус Алекса, но это не мешало ему гонять ученика и подвергать его чуть ли не пыткам. А только так можно было назвать изматывающие тренировки. За последствия лемур не беспокоился, сила ему подсказывала, что можно не сдерживаться. И Телвис не сдерживался. Суть выбранных им тренировок сводилась к тому, что два адепта садились друг напротив друга, закрывали глаза, снимали защиту и атаковали чистыми вибрациями. Причем нельзя было обращаться к источнику или наполнять вибрации дополнительной энергией. Можно было использовать лишь собственное звучание. Да, у Алекса оно было необычно сильным за счет тела звезды, но у него не было линзы и, главное, сотен лет опыта. На его стороне был лишь разгон сознания. Благодаря ему Алекс быстро прогрессировал, чем вызывал уважение Телвиса. Правда, это уважение проявлялось экзотическими способами. Когда Телвис выяснил, что его ученик спокойно выдерживает удары мастера линзы, быстро учится, и ему не надо долго восстанавливаться, лемур, без зазрения совести, позвал подмогу. И через некоторое время Алекса атаковало уже несколько десятков защитников 18 уровня. Это сильно отличалось от любого боя. Алекс даже почувствовал, что его тело звезды отзывается и трансформируется, чего раньше в стандартном бою никогда не происходило. Только в схватках с кукловодами, либо при употреблении эликсиров. Однако тренировки с Телвисом были третьим способом развития тела звезды. Параллельно с атакой вибрациями Телвис объяснял нюансы манипуляций с собственным звучанием, раз уж его ученик успевал и слушать, и защищаться. Поэтому внимание отвлекалось на разговоры, но Алекс не жаловался. Так он разучит азы, а в будущем можно будет продолжить тренировки самостоятельно. В общем, его жизнь была насыщена даже в перерывах между сражениями с кукловодами. Когда зачистка закончилась, Алекс поблагодарил Телвиса и отправился наружу. На жетон тут же пришло сообщение от Наколоса, что тот очень ждет встречи. «Может, отправим весточку Лису?» — предложила Миром. «Поговорим с ним». «Генерал ничего не скажет», — покачал головой Алекс. «Он сидит в гарнизоне в третьем мире и не встречается с Наколосом. Что он знает?» «То есть так и пойдем без разведки?» «Нас ждет просто разговор. Сама же хотела выяснить, что Наколос знает о средоточиях». «А может, он нас наградить хочет?» — задумчиво протянула Миром. «А если мы и получим награду, надо будет ее как следует проверить, мало ли».